Глава 7. Остроконечные уши вытянуты назад, пара мелких голодных глаз и ужасная вонь гниющей рыбы. Омерзение заставило желать как можно скорее убить демонов и скинуть их останки вниз. Благо, зубастые тоже не собирались долго рассусоливать. Перепончатые ноги были слабо приспособлены к ходьбе по камням. Шаги получались неуклюжими и явно доставляли дискомфорт амфибиям. Поэтому они решили проблему чертовски просто, в каком-то роде даже эффектно. Твари забирались наверх, после чего со страшной силой отталкивались от камней и неслись на меня, пытаясь сбросить свою стихию. Первый сиганул, целя в грудь. Выродок явно хотел обонять меня, а зубами впиться в шею, но все пошло не по плану. Присев, я нанес вертикальный удар, разделив тело урода на две части, которые тут же отправились в воду. С двумя другими вышло немного интереснее. Первый сиганул в ноги, уворачиваясь от его атаки, я подпрыгнул, не рассчитав тайминг, и приземлился как раз на его голову. Хруст разнесся по пещере. Второй атаковал через секунду после того, как погиб его товарищ. Рыбья морда удивленно уставилась на меня, когда я сместился вправо, пропуская его мимо себя. На прощание укоротил ему ноги. Обрубки, пульсируя красным, рухнули в воду. Зато туловище вошло в озеро без всплесков. Ставлю ему за это 10 баллов из 10. Получено 691 опыта. Получено 767 опыта. Поглощено 3 души. Свободные очки поглощенных душ — 27. Я вертелся как уж на сковородке, пытаясь защитить свой 5-метровый островок безопасности. Но с каждой секундой становилось все сложнее это сделать. Обострив восприятие, насчитал около 200 тварей, плывущих по мою душу. Часть из них уже карабкалась наверх. Сразу 3 морды высунулись из-за каменного выступа. Взмах. Идеальный срез поднимает в воздух 3 головы. Не останавливаясь, разворачиваюсь на пятках и ухожу в перекат. Тварь пролетает надо мной, распарывая себе брюхо о лезвие. На корм своим родственникам уже отправилось больше 30 уродов. Но в какой-то момент ситуация стала патовой. На платформу влезло 15 демонов. Раскачиваясь вверх-вниз, они готовились к прыжку. Я посмотрел вниз, и радости картина не доставила. В воде плескались десятки уродов, хищно смотря на меня. Похоже, выбора нет. Будем кормить, пока не лопнут от переедания. Серп ветра. Внимание, потеряно 90 единиц маны. Демоны даже не поняли, что их убило. Прыгнув вперед, тела развалились пополам, залив каменный выступ кровью. Разогнавшись, ошметки тел полетели вниз, создав неслабый ажиотаж. Звук разрываемой плоти из всплесков воды стал оглушительным. А мне в голову пришла гениальная по своей тупости идея. В 20 метрах от моего каменного выступа был еще один, только высотой всего 1,5 метра. Если я останусь тут, то точно сдохну. А пока эти уроды внизу жрут, у меня есть шанс. Прости, Юлька, придется тебе стать приманкой. Тело Харитоновны легло на край выступа. На прощание коснулся ее живота, осознав, что я так и не посмотрел, что за лут она таскала при себе. Забрал все не глядя. Тело отправил пинком вниз, а сам, разбежавшись, сиганул в черную водную гладь. Если не повезет, сломаю ноги. Мучительные секунды полета, свист ветра в ушах, плюх. Брызги разлетаются во все стороны. Всплываю так быстро, как могу, судорожно вдыхаю воздух, вода леденющая, губы ходят ходуном. Но, похоже, все заняты пожиранием свалившихся кусков мяса и Юльки. Пока до меня никому нет дела, грибу к выступу и забираюсь на него. Плюхаюсь на каменную поверхность, извлекая из инвентаря копье. Если рыбалка, то только электроудочкой. «Ушлепки! Я тут!» Крик эхом прокатывается по пещере. Демоны, прервав трапезу, озираются по сторонам в поисках меня. Повторяю выкрик для невнимательных, после чего вода взрывается пеной от рванувших в мою сторону созданий. С улыбкой на лице опускаю копье в воду. Электрические разряды сотрясают тела, сгибая их под неестественными углами. Особо упорные пытаются продолжать плыть, но чем дольше они сопротивляются, тем хуже это получается. Вот уже потекли первые струйки опыта. Несколько демонов пошли на дно. Зубастые пасти поднимаются из воды, беззвучно посылая в мой адрес проклятие. Всплески постепенно затихают. Неужели все? Встав в полный рост, осмотрел пещеру. Некогда голубая вода стала кроваво-красной. Часть демонов всплыла вверх брюхом, другая часть пошла на дно. Судя по капнувшему опыту, никто из нападавших не выжил. И это радует. Суммарно получено 102 024 опыта. Текущий опыт – 104 568 из 34 004. Получен 39 уровень. Текущий опыт – 70 564 из 37 404. Получен 40 уровень. Текущий опыт – 33 160 из 41 145. Получен новый ранг – Акалит. Поглощено 156 душ. Свободные очки поглощенных душ – 183. Шик! Теперь получу доступ к чертежам артефактов, а заодно смогу их покупать в лавке храма. Доступ к архивам тоже немаловажен. Может, там найду подсказку, как вернуть веру и закончить это безумие. Ну и на десерт доступ ко второму уровню храмовых складов. Халявные ингредиенты лишними не будут. Радость радостью, а как мне попасть в храм для аттестации? Выхода нигде не видно. Зато видно сотни трупов. Нужно будет их выловить и обыскать. На воде рябь поднялась. Кто-то остался? Ответом мне был оглушительный рев, от которого каменный свод содрогнулся, и в воду посыпались булыжники размером с мою голову. От пары таких пришлось уклониться. Круги расходились из правой части разлома. Вода бурлила, как будто что-то поднимается наверх. Вынырнув из воды, человеческая голова орала скорее не от злости или боли, а просто привлекая к себе внимание. На физиономии были рога, загнутые назад, и хищные клыки. Следом из воды поднялось и человеческое тело, правда, с огромными клешнями вместо рук. Немногим позже показались и крабообразные ноги. Тварь была раза в три крупнее человека. Одна только его клешня была размером со всего меня. Не раздумывая, я запихнул копье обратно в воду. Пусть повеселится напоследок, кем бы он ни был. Чертила снова помог. «Нам конец. Это Корвус, душеприказчик». Голос у демона был траурный. Корвус принюхался и заговорил, заполняя пещеру звуками мелодичного голоса. «О, а кем это пахнет? Уж не наш ли беглый лорденыш и Дракс? Ты так низко пал, что пошел в услужение этой двуногой свинье?» Насмешливый голос говорил в упоении своим превосходством. «Мудила, у меня хоть и две ноги, но их более чем достаточно, чтобы проломить тебе голову». «Прелестно! Жалкий корм. Даже после смерти ты не поймешь разницу в нашей силе. Когда я убью вас обоих, расскажу господину о том, что избавил его от никчемыша. Он будет рад». Корвус оскалил зубы в ехидной улыбке. Судя по тому, что чертила молчал, укол достиг своей цели. «Чертила, а я смотрю, тебя любят собратья. Не печалься, сейчас наваляем ему». «Наваляешь? Но твоя зубочистка даже не может причинить мне боли. Ну-ну. Ладно, давай начинать. Мне еще нужно восстановить поголовье рельер». Демон ударил клешнёй о клешню и опустил их в воду. В районе опущенных в воду клешней образовались две воронки, как будто вода стекала в сливное отверстие. Корвус вытащил руки из воды и направил на меня. «Это ты типа водяные пистолетики зарядил?» «Ага, типа того». Из клешни молниеносно вырвались струи воды. Все, что я успел сделать, — это прыгнуть вправо, перед тем, как каменная платформа взорвалась сотнями осколков. Приземлившись в воду, я понял, что это и правда может быть финалом истории, ибо бежать стало невозможно. С трудом передвигаясь толще воды, я наслаждался истеричным смехом Корвуса. Тем временем мана успела восполниться до максимума. «Серп ветра! Внимание! Потеряно 90 единиц маны!» Воздух исказился, и траектория полета волны идеально легла в район шеи ублюдка. «Дзинь!» Невидимую волну Корвус заблокировал клешнями. «Хо-хо-хо-хо-хо! И да еще и грызается! Будет интересно!» Я успел бросить взгляд на уровень маны перед тем, как водная толща взорвалась от очередного выстрела Корвуса. «Уровень маны — 40 из 130. До нового использования серпа мне нужно продержаться всего-то 6 долбанных минут. Шансов, что я столько продержусь, пожалуй, нет. Сука. Вот если бы тогда эссенция выпала с интеллектом, а не с ловкостью. Единственный шанс выжить — ускорить регенерацию маны, а заодно повысить интеллект. Тогда у меня появится шанс. Последний шанс!» Корвус снова опустил клешни в воду, готовясь к новому залпу. А я закинул 12 очков навыков в ускоренное восстановление маны. «Поздравляю! Повышен уровень ускоренного восстановления маны. Уровень 20. Осталось свободных очков навыков 1. Бонус за повышение навыка до 10 уровня плюс 5% скорости регенерации маны. Бонус за повышение навыка до 20 уровня плюс 5% скорости регенерации маны. Текущий уровень регенерации маны равняется 22 единицам в минуту. Поздравляю! Интеллект повышен до 14. Текущий опыт – 7560. Текущий уровень маны – 50 из 140. Нужно продержаться две долбаные минуты. Чертила на выход. Из руки неохотно выплыл красный огонек, который тут же был подхвачен моей ладонью. Лети, дружок, и выведи этого мудилу из себя. Что? Я как? Я зашвырнул чертила на ближайшую каменную колонну, благо было невысоко, 4 метра. Демоненок куркался в воздухе, поминая матами всех святых и меня в частности. Корус, увидав такое зрелище, залился смехом. «А этот кусок мяса мне начинает нравиться. Ты забавный. Убью тебя после того, как сдохнет мелкий». Клешни взмыли в воздух, выпуская струю воды. От каменного столба откололись здоровенные булыжники и рухнули в воду, подняв волны. Я же побежал к столбу, на котором ранее прятался. Добравшись до него, понял, что смотрю Корусу прямо в левый висок. Желание проломить эту черепушку было нестерпимое, но сраный арбалет я сдал завхозу. Обматерив сам себя, посмотрел на ману. Уровень маны — 76 из 140. Как же долго тянется время. А Корвус все не унимался, оскорбляя лорденыша, откалывая все новые и новые куски камня. Чертиле удавалось спрятаться, но надолго ли его удачи хватит? Нужно какое-то оружие. Даже если я добегу до душеприказчика, то он просто распылит меня из своих пуколок на миллион маленьких экзорцистов. Судорожно начал лутать одного орельера за другим. Хлам, хлам, хлам. «Кинжал — это тоже хлам. Что я им сделаю? Кину в Коруса?» Пока я выхватывал одного трупа за другим из воды, мне на глаза попалось разорванное пополам тело Юльки. «Ты меня спасла, но, видимо, ненадолго». Уровень маны — 119 из 140. «Стасян, мне конец, мы трупы!» — голосил чертила, повиснув на каменном выступе. Я выхватил меч и, замахнувшись, остановил руку. «Если снова отобьет атаку, то нам точно конец». Вместо этого через пару мгновений я использовал... Химерология. Внимание! Потеряно 120 единиц маны. Из ладони вырвалась черная тень и, проскользив по водной глади, понеслась туда, где был мой взгляд. А он был на Юльке. Чернота накрыла половину ее тела, а после заполнила и площадь в радиусе 3 метра. Внимание! Создана химера из останков суккуба и рельера. Срок жизни химеры 5 минут. Доступны 2 навыка. Скольжение по воде, подчинение воле. Охренев от увиденной информации, тут же сконцентрировался на подчинении воле. Подчинение воле. Химера способна взять под контроль разум существа, стоящего на ступень ниже по шкале развития. Каков шанс, что Корвус слабее получившейся твари? А вот и она. Тень растворилась, а из воды вынырнуло существо с верхней частью Юльки и нижней частью рельера. Харитоновна выглядела жутко, обглоданное тело, кусок мяса, вырванный из щеки, глаз, вывалившийся наружу. Даже стало жаль ее. Хотя ни время и ни место для сожалений. Подчинение воле. Подчинение прошло успешно. Существо обретет контроль над своим телом через 50 секунд. Твою мать! Почему так мало? Это было странно, но я мог ментально контролировать одновременно и химеру, и тело Корвуса. Клешни упали в воду, создав две воронки. «Нет? Что?» «Вы жалкие черви! Как вы... Нет!» — орал Корус, периодически выдергивая руки из водной глади. «Когда я освобожусь, я разорву вас на части! Сначала тебя, выродок!» Жесткий взгляд налитых кровью глаз упал на меня, заставив поежиться. Мне с трудом удавалось удерживать контроль над его тушей, а время неумолимо таяло. «Существо обретет контроль над своим телом через 19 секунд». Водовороты у клешней прекратились, и я потянул их вверх. Согнувшись в локтях, водяные пушки приставились к вискам их обладателя. «Нет, нет, я вернусь! Вы заплатите!» — орал Корвус, надрывая глотку. «Из моего брюха не вернешься!» — пискнул чертила в момент, когда я дал залп. Две клешни одновременно выбросили поток воды под огромным давлением. Врезавшись в голову, струи взорвали ее, оставив кровавый фейерверк. Тело Корвуса покосилось и рухнуло на бок. Получено 246 798 опыта. Текущий опыт — 254 358 из 41 145. Получен 41 уровень. Получен 42 уровень. Получен 43 уровень. Получен 44 уровень. Получен 45 уровень. Текущий опыт 3165 из 66264. Получено очков навыка 5. Всего очков навыка 6. Поглощено 943 души. Свободные очки поглощенных душ 1126. Я упал на колени в воду. Сил не осталось. Зато еще осталось немного времени у Юльки. Химера проскользила по водной глади к телу Коруса и на всякий случай нанесла пару ударов. Не шевелится. Значит, точно победили. Чертила уже спрыгнул с каменного ступа и плыл к душеприказчику. «Что, сука, думал круче всех? Чё ты там векал? Мелочь, говна кусок, да я тебя...» Чертила отрывался на полную, матерился, плевался огнем, лупил ногами. Когда силы закончились, он просто плюхнулся на задницу и пропищал. «Чё там с душами? Я забираю свою долю». И мелкий разинул пасть. «Внимание! Потеряно 1013 единиц поглощенных душ. Осталось свободных очков поглощенных душ. 113». Когда последняя серая дымка от пожираемых душ исчезла в пасти чертила, его тело окутало пламя. И лорденыш заряжал так, будто испытывал ни с чем не сравнимое мучение. «Чертила!» — крикнул я, бросившись к товарищу. «Хм, давно мы с ним стали товарищами?» Подбежав к огню, я, не зная, что делать, попытался сбить пламя водой, но не помогло. Морально подготовившись к тому, что сейчас запихну руки в трещащее пламя, чтобы вытащить демоненка, ринулся вперед, но не пригодилось. Огонь стих. На останках Коруса лежал чертила, увеличившийся в размерах. Теперь он был чуть меньше средней дыни. Морда стала посерьезнее, что ли, от страданий, то ли от повысившегося ранга. «Внимание! Демонический ранг достиг 2 уровня. Доступны демонические навыки 2 ранга. Горение позволяет поддерживать и усиливать уже существующий огонь. Цена использования — 2 единицы душ. Дымовая завеса. В радиусе 2 метров вокруг выбранной цели создается множество огненных искр, испускающих дым. В созданном дыму плохо видно, а искры лезут в глаза и обжигают незащищенные участки кожи противников. Цена использования — 2 единицы душ». «Сука! А ведь пару минут назад дымовая завеса очень бы могла пригодиться. Навесил бы ее на Коруса, а сам подошел спокойно и надавал ему по заднице. Хотя грех жаловаться, и так все отлично вышло». Чертила лежит и с трудом шевелится. Кроме изменения размера, больше ничего не было. Разве что на спине появились какие-то две шишки, выпирающие из-под его стилевой кожаной куртки. Демона выгнало дугой, он сгорбился и сдавленно проорал. «Хрясь!» Кожаная куртка лопнула, явив миру 2 перепончатых крыла. «Твою мать! И правда дракон!» «Я ж тебе говорил, дубина!» Голова чертила безвольно упала, после чего он превратился в красный огонек и исчез в моей татуировке. «Ладно, надеюсь, с ним все хорошо. Пока займусь сбором лута». Переведя взгляд на Коруса, заметил, как Юлька разлагается на глазах. Не прошло минуты, как Харитоновна распалась на части. «Мир твоему праху!» Взобравшись на труп душеприказчика, я коснулся клешни. Алчность затмила разум, заставив забыть о боли и усталости.